Когда мы гурьбой вывалились из вагона, шел мелкий осенний дождь, поэтому никто не задерживался. Мы быстро распрощались на перроне, пообещав встретиться вновь, через неделю уже на занятиях 5 октября. Дома меня никто не ждал. Мама была на работе, Лешка в школе, только одна бабушка встретила меня в дверях. «Ну что, копарь, наработался? Картошки-то хоть привез? А похудел-то как? Одни глаза торчат, да маслы. Давай быстро в ванну и не забудь переодеться, а то козлом от тебя прет». Я залез в горячую ванну и нежился с час. Конечно, мы в совхозе тоже 3 раза были в бане, но там всегда была куча народу, и вся помывка проходила в спешке. Выйдя, надел чистую одежду, приготовленную бабушкой, и накинулся с волчьим аппетитом на настоящую еду. Пообедав, я наконец почувствовал, что напряжение, державшее меня в тонусе весь месяц, начинает исчезать. Меня клонило в сон, я лег и вырубился до вечера. Разбудил меня приход Лешки. Он шумно вбежал в комнату и заорал: «Ура! Сережка приехал!» И тут же начал вываливать на меня все школьные новости за последний месяц. Ничего сверхъестественного в школе, конечно, не происходило. Но когда он заговорил о директоре, я вспомнил свое обещание, данное Розенбергу, о встрече с представителем КГБ. Под Лешкин треп я сидел и обдумывал все плюсы и минусы этого контакта. Разумеется, если это учреждение заинтересовалось мной с подачи директора, то все сведения обо мне уже собраны. И не исключено, что сейчас собираются дополнительные сведения обо мне после картофельной эпопеи. Не забыли наверняка получить информацию от соседей, тренера и сотрудников больницы, где я работал. Так что придется очень подробно продумать свои ответы. Это не та небольшой очки втирать. «А может, не ходить на эту встречу?» – думал я. «Да нет, так не пойдет. Пожалуй, надо будет сыграть роль немногословного целеустремленного комсомольца, который знает, чего хочет от жизни в плане карьеры, но в то же время является патриотом своей страны. Да ведь в октябре будет пленум ЦК, где снимут Хрущева. Его место займет Брежнев, и начнется эпоха, которую некоторые считают самым лучшим временем в своей жизни, а другие – эпохой застоя. Нет, упоминать об этом для меня слишком опасно, так что это отпадает. Все, я определился. На встречу придет активный комсомолец, озабоченный получением медицинского образования и делающий все для того, чтобы лучше овладеть будущей профессией. Обладает определенными организаторскими способностями, при этом патриот и согласен работать в КГБ внештатным сотрудником для обеспечения безопасности своей страны. А быть внештатным сотрудником КГБ очень неплохо для моих планов. Если я наметил себе конкретную цель – кремлевскую больницу, фильтра КГБ – мне не избежать. Так пусть лучше проверку будет проходить уже их сотрудник, зарекомендовавший себя. Через пару часов с работы пришла мама, и все охи и ахи повторились в том же объеме. Мы дружно сели за стол. Тут уж от меня потребовали гораздо более подробного рассказа о пребывании в совхозе. Я скрывать ничего не стал, просто старался не выделять свою роль, представляя дело так, будто все шло само собой. Но моя мама носом чуяла все мои недомолвки и в конце концов вытянула подробности сельской жизни. Ну, за исключением личных дел. Хотя она старалась и это выведать, но безуспешно. «Нет, вы посмотрите. О чем думали в вашем деканате? Это же надо, 15-летнего сопляка оставили за старшего. А если бы что-то произошло, кто бы за это все отвечал? Нет, я такое в первый раз в жизни слышу. Ты же сам сказал, что там была взрослая женщина-фельдшер. Почему ее не оставили в качестве старшей?» «Ну, значит, не сочли достойной». «Ах ты мелочь, это ты-то достойный? Да все твое достоинство только девок обхаживать. Небось, в деревне опять новую себе завел. Мне бабушкой-то еще не светит стать в следующем году». «Мама, перестань, пожалуйста. Ведь все прошло нормально. Мы выполнили план уборки, приехали почти на неделю раньше остальных, да еще привезли благодарственное письмо за работу. Так что твой сын не только девчонкам голову морочит, но и работать может». «Вот, Дашка, гляди-ка, я-то все твержу, что он в отца, а оказывается, он в тебя пошел. Ты вон всю больницу в кулаке держишь, хоть и медсестра, парторгом работаешь, указания главному врачу даешь. Так он с тебя примеры взял, всех построил», — высказала свое мнение бабушка. «Хватит ругаться, давайте ужинать». Но мама еще долго не могла остановиться. Я ведь за месяц написал всего 2 коротеньких письма, в которых ни слова не говорил о том, что у нас происходит. Поэтому она жила в полной уверенности, что у нас есть руководитель, за нами присматривает взрослый человек, А тут оказалось, что ее сын, который еще полгода назад играл во дворе в футбол, сейчас проявил себя успешным организатором на уборке картошки. Но в конце концов все успокоились, и мы все же поужинали. Вечер прошел спокойно, хотя мама, как Шерлок Холмс, все пыталась выведать, не появилась ли у меня новая зазноба и не изменила ли я столь горячо любимой ею Ане. На следующее утро я вместе с Лешкой отправился в школу. На его недоуменный вопрос, что я там забыл, ответил, что мне надо встретиться с директором по вопросу документов. Для Лешки этого хватило. А мама уже ушла на работу, иначе она бы подумала, что я спешу увидеть свою Аню после месячной разлуки. Когда я зашел в вестибюль на первом этаже, ко мне кинулись мои бывшие одноклассники, жаждущие узнать, что это я тут делаю. Но вдруг они расступились, и мне на шею бросилась Аня. Не стесняясь никого, она поцеловала меня, а потом еще и обвела всех присутствующих гордым взглядом. «Ты ведь по мне скучал, поэтому и пришел сразу в школу?» – тихо спросила она. «Ну, что, по-вашему, я должен был ей сказать?» «Конечно, Анечка, я пришел тебя увидеть. Очень по тебе соскучился. Пойдем поговорим в уголке до начала урока». И в течение 20 минут я подробно докладывал ей обо всем, что со мной было, исключая отдельные моменты. Аня, простая душа, слушала внимательно, иногда со слезами на глазах. Потом сообщила мне, что очень благодарна за те два письма, которые я ей написал. Читали их всей семьей. Но вот она каждый день хотела написать мне письмо, но все рвала, потому что никак не могла сказать все словами. Произнеся это, она заплакала. Мне пришлось утешать ее и вытирать слезы этому плачущему чуду. Наконец, к моему облегчению прозвенел звонок, и Аня отправилась на учебу, а я в кабинет директора. Исаак Наумович был занят. Кому-то из педагогов удалось его разозлить. Из кабинета доносились колоритные выражения, которые позволял себе бывший замполит, правда, без матерных слов. Наконец, накачка закончилась, из кабинета с печальным видом вышел учитель физкультуры и отправился на урок. Когда я робко постучал в дверь, до меня донеслось раздраженное «Войдите!». Но когда я оказался в кабинете, лицо Исаака Наумовича, до этого багровое, быстро приобрело нормальный вид. Поздоровавшись со мной за руку, он предложил сесть. «Ты ведь ко мне по тому вопросу, что мы обговаривали в деревне?» «Исаак Наумович, я вчера приехал с уборки картофеля и сразу к вам». «Ну вот и хорошо. Сейчас я позвоню и договорюсь обо всем. Подожди пару минут». «Действительно». Поговорил он всего ничего и положил трубку. «Так, Сережа, завтра к 11 часам тебя будут ждать по этому адресу». Он написал что-то на листке. «Прочитай, запомни. Парень, ты молодой, память у тебя хорошая, а бумажку оставь у меня». После этого мы поговорили еще 15 минут. Исаак Наумович интересовался, как проходила уборка, как вообще идет жизнь в этом совхозе. Он пожелал мне удачи в учебе, и мы расстались. Я шел по городу. После месячного пребывания в деревне мне казалось, что повсюду кипит жизнь. Рабочий день был в разгаре, и поэтому на улицах было не очень много народу. В основном бабушки, идущие куда-то по своим делам. Но грузовики, везущие строительные материалы, множество строительных кранов над городом, деловито переносящих грузы, музыка из репродуктора, установленного на крыше одного из зданий, создавали радостный деловой настрой. Делать мне было, в общем, нечего. Я решил побродить по улицам, перед тем, как зайти в деканат и отдать документы об успешном завершении уборочных работ. К тому же сегодня впервые за несколько дней тучи разошлись, и вовсю светило нежаркое осеннее солнце. В это время в деканате медицинского факультета проходило совещание с участием представителя партийного комитета. Решался вопрос о работе с первым курсом. «Товарищи!» — обратилась к присутствующим декан факультета. «Вы все знаете, что уже со следующей недели начнутся занятия на первом курсе после его возвращения с уборки картофеля. Поэтому сегодня у нас на повестке дня организация групп студентов, выбор старост групп и выбор старосты курса. Это достаточно ответственное дело, и здесь присутствует парторг университетской партийной организации, который будет участвовать в нашей работе. Итак, слово предоставляется куратору первого курса Мыльникову Борису Николаевичу. Пожалуйста, Борис Николаевич, мы вас слушаем». «Уважаемые товарищи, на первый курс зачислено в этом году 232 человека. Из них 216 – студенты, закончившие 10 классов в этом году, 12 человек – уже поработавшие медицинские работники, в основном фельдшеры, и 4 человека – тоже фельдшеры, но это ребята, которые отслужили медиками в армии и смогли набрать нужный балл на экзамене для поступления. Мы распределили студентов в группы по 11 человек – и одну группу из 12 человек. В итоге получилось 21 группа. Всех стажников мы распределили равномерно среди этих групп и, естественно, назначили их старостами. Но у нас остается еще 6 групп, где стажников нет. Там необходимо выбрать из закончивших школу в этом году. Я приготовил список кандидатур по характеристикам, но сначала предлагаю обсудить кандидатуру старосты курса. В этом году к нам поступил на учебу закончивший срочную службу в армии фельдшер Олег Заров. Он, в отличие от всех остальных стажников, является кандидатом в члены партии. Кандидатом его приняли во время службы. Наша партийная организация уже поставила его на учет и рекомендует старосты курса. У меня пока все. Кто-нибудь хочет что-то добавить к выступлению Бориса Николаевича? Но позвольте, подняла руку заведующая кафедрой гистологии Ирина Леонидовна Петеляева. Мне буквально вчера звонил мой ассистент Валерий Сергеевич Смирнов. Он сообщил, что они заканчивают все вовремя и выезжают. И между делом рассказал об отвратительном поступке Олега Зарова, который весь месяц третировал своих товарищей, практически не работал, и пока у него были деньги, беспробудно пил. А позавчера он устроил драку с местными ребятами и сейчас отлеживается от побоев и опять не работает. В расположение группы уже приезжал местный участковый и разбирался с этим случаем, так что я решительно против того, чтобы такой человек был старостой курса. «Позвольте мне», — поднял руку парторг. «Уважаемая Ирина Сергеевна, о поведении Олега Зарова и этом прискорбном случае наша парторганизация уже в курсе. Но вы недооцениваете важность политического момента. Ведь Олег Заров был избран в кандидаты в члены КПСС во время службы в армии. Коммунисты его части не просто так оказали ему доверие. И мы не можем разбрасываться такими людьми. Естественно, мы серьезно побеседуем с Олегом Заровым на партийном собрании и хорошенько его пропесочим. Но, тем не менее, старостой курса должен быть избран кандидат в члены КПСС. «Итак, товарищи», — вновь вступила в разговор декан факультета, — «кто за то, чтобы старостой курса был Олег Заров?» Все преподаватели, не глядя друг на друга, дружно подняли руки. «Сейчас остались мелкие вопросы по назначению старост в оставшиеся 6 групп», — сообщил Борис Николаевич. «Я сам по характеристикам уже отобрал 6 кандидатур, но одну во избежание каких-либо вопросов хотел обсудить с вами». «Ведь вы в курсе, что в этом году к нам поступил мальчик, закончивший 8 классов и сдавший по разрешению РОНО экзамены за 10 классов экстерном. Характеристика из школы у него блестящая, но я остановил свой выбор на нем, потому что он, оставшись старшим группы студентов, отлично провел работу. Их группа уже выполнила свое задание и приехала домой. Я считаю, что, несмотря на молодость, это будет неплохой староста. У кого-нибудь есть возражения по этому поводу?» «Борис Николаевич, а это не шутка, что этот мальчишка поставил диагноз нашему Андрею Игоревичу?» – раздался чей-то голос. «Товарищи, я что-то об этом слышал, но точно не знаю. Вот Андрей Игоревич появится и все расскажет. Я так понял, возражений по этой кандидатуре нет?» И все утвердительно промолчали. Снова речь взял парторг. «Товарищи, в этом году на первом курсе у нас учится дочь корреспондента газеты «Правда» Ирина Аронова. Я попросил бы вас... Когда вы ведете лекции занятия, помните о том, что все, что у нас происходит, может сразу же стать известно на очень высоком уровне». И на такой воодушевляющей ноте совещание было завершено. Поболтавшись по городу и с грустью посмотрев на пивной ларек, у которого почти не было народу, я двинул в деканат. Когда зашел к секретарю и представился, вокруг возник небольшой ажиотаж. Откуда-то выскочили еще две пока неизвестных мне особы, и начался перекрестный допрос обо всем, что случилось за время нашего пребывания в совхозе. Большинство всего женщин интересовало, как это я справился в одиночку со всеми трудностями. Одна из них, стуча кулаком по своей немалой груди, заверяла, что они, но просто не имели никакой возможности выделить еще одного преподавателя нам в поддержку, хотя я об этом даже и не упоминал. Минут через 5 такого оживления из кабинета декана вышел мужчина. Узнав, в чем дело, пригласил меня в свой кабинет. Так я познакомился с куратором нашего курса, заведующим кафедрой микробиологии Борисом Николаевичем Мыльниковым. Борис Николаевич в своем любопытстве нисколько не отставал от работниц секретариата. Мне пришлось в подробностях рассказывать всю эпопею снова. Но куратора, в отличие от женщин, больше заинтересовал случай с Андреем Игоревичем. Я уже, как обычно, сослался на свой небольшой опыт пребывания в роли санитара городской больницы, добавив, что практически такого же больного оперировали при мне в одной из последних дежурств. Тут Борис Николаевич и сообщил мне, что я назначен старостой одной из групп, и это как бы признание моих заслуг в битве за урожай. Да, засветившись один раз, будешь светиться всю жизнь. Распрощавшись с приветливым куратором, я отправился домой. Весь вечер, пока мои родные, затаив дыхание, смотрели фильм «Сотрудник ЧК», который в первый раз в этом году показали по телевизору, я обдумывал завтрашний разговор с представителем КГБ. Я понимал, что на данном этапе, собственно, ничего не решится. Парнишку 15 лет, хоть и из семьи с безупречной репутацией, никто к активной работе привлекать не будет. Но меня пока, скорее всего, попросят докладывать о настроениях среди студентов и, может, о каких-либо антисоветских высказываниях. Здесь мне надо быть очень осторожным. Показать негодование молодого, идеалистически настроенного комсомольца по поводу того, что его заставляют стучать на своих товарищей, а не ловить американских и других шпионов, но провести это таким образом, чтобы хотя бы временно меня не трогали. И нужно при этом, чтобы я у них всегда был запасных, таких, которых можно привлечь к делу в случае необходимости. Поддержка КГБ мне особенно понадобится для возможности попасть в 4-е управление Минздрава. В мыслях я так и не оставил своих попыток что-то изменить в будущем родной страны, хотя хорошо понимал свои мизерные возможности в этом. Не раз меня посещала мысль, а может бросить все это дело, закончить вуз, заняться трансплантологией, тем более что с моими знаниями я наверняка стал бы в этом деле крупной величиной и мог жить спокойно, богатой жизнью, а перед жутью 90-х годов уехать на Запад. И я наконец решил. Буду делать все, что смогу, а там как кривая вывезет. Нечего забивать голову всякой ерундой. В первую очередь мне сейчас нужно, чтобы моя мама прожила отмеренный ей судьбой, а не болезнью срок. И с этими мыслями я заснул. Утром я объявил, что сегодня пойду по магазинам. Надо кое-что прикупить к учебе. И под это дело выклянчил у мамы и бабушки 20 рублей. Около 10 часов я вышел из дома. Указанный Исааком Наумовичем адрес я нашел без труда. Трехэтажный дом сталинской постройки ничем не выделялся из ряда остальных на этой улице. Когда я позвонил в дверь, мне открыли практически сразу. За дверью стоял пожилой мужчина в домашней одежде с невыразительным лицом и гладко зачесанными назад волосами. «А, Сережа, пришел!» — обрадовался он. «Ну, заходи, гостем будешь». И закрыл за мной дверь. «Раздевайся, располагайся. Сейчас я поставлю чайник. Надеюсь, от чая ты не откажешься». «Меня зовут Владимир Иванович. Сейчас мы с тобой попьем чаю с баранками. Надеюсь, ты любишь баранки? И поговорим». И мы поговорили. Владимира Ивановича интересовало все. Как я учился в школе, как занимался в секции, какие у меня друзья, какие фильмы я люблю, почему я решил поступать в университет на медицинский факультет. На все его вопросы я старался отвечать полностью откровенно и в меру наивно для парня 15 лет моего уровня развития. К моему удивлению, за всю беседу так и не прозвучало предложение о работе КГБ. Может, он ждал, чтобы я сам предложил что-то делать для комитета? В конце Владимир Иванович сказал: «Ну вот видишь, как мы с тобой хорошо поговорили. А теперь ты свободен. Иди и постарайся хорошо учиться. Нам нужны образованные люди. Когда понадобится, мы тебя найдем». На следующий день в управлении КГБ по городу Энску шла беседа между двумя офицерами. Старший, полковник госбезопасности, расспрашивал своего подчиненного об итогах беседы с Андреевым Сергеем. «Понимаешь, Владимир Иванович, мне этого паренька рекомендовал мой еще фронтовой товарищ. Но ты же знаешь, что этот товарищ был бы сейчас с нами, если бы не некоторые факты его, в общем-то, достойной биографии. Хотя я бы лично его на работу к нам взял, несмотря на 5-й пункт. Практически все кандидатуры, которых он рекомендовал, не подвели и достойно работает в нашей системе. Сейчас же меня заинтересовало то, что он рекомендует в нашу систему практически мальчишку, парня 15 лет. Я специально перед твоей беседой с ним не стал уточнять возраст и все такое. Мне хотелось, чтобы ты составил свое представление о нем без уже сложившегося мнения. Товарищ полковник, вы знаете, паренек меня озадачил. Его реакции на мой вопросник, специально разработанный под практически такой же возраст, но пусть на 2-3 года постарше, совершенно ни в чем не совпадают со стандартами. Если бы я не знал, что это наш пацан, а он сидел бы где-нибудь за стеной, и я только слушал его ответы, я бы подумал, что это хорошо подготовленный иностранный разведчик. Его ответы – это слова взрослого человека, причем прожившего долгую жизнь. Нет импульсивности в речи, хорошо продумывает свои мысли, очень осторожен в высказываниях. За время беседы ни разу не сказал ничего лишнего. И я впервые такое встречаю. Не знаю, что и сказать. «Видите, Владимир Иванович, вот и причина, по которой Исаак Наумович рекомендовал его нам. Судя по вашему рассказу, такой уникум может быть очень ценным для нашей службы. Грех его использовать для простого стукачества. Пусть пока побудет в резерве. И периодически пусть ваш отдел интересуется его делами. Если что, окажите поддержку в непростых ситуациях и подумаем, как с ним быть дальше, годика через 3-4, поближе к окончанию вуза». Я же, даже не подозревая, что меня просчитали в 5 секунд, бродил по нашим редким магазинам в поисках портфеля и медицинских халатов. Портфель я все-таки купил. В такой портфель в прежней моей жизни можно было уложить 10 бутылок водки, без того, чтобы у него оторвалась ручка. В этой жизни я пока не планировал носить в портфеле водку, но все может случиться. Халата в магазинах я так и не нашел. Оказывается, это тоже дефицит. И я пошел домой, надеясь, что мама позаботится о форме для меня. Все оставшиеся дни до учебы я предавался блаженному безделью. 2 раза сходил в гости к Ане, где просидел весь вечер, играя в лото с ней и бабушкой, которая почему-то решила не оставлять нас наедине. Во 2-й раз с нами сел играть и ее отец. Но ему это быстро наскучило, а для другого дела я ему еще не годился. В итоге он ушел к соседу, дабы провести вечернее время более продуктивно. Когда я собирался уходить, Борис Васильевич пришел домой изрядно навеселе. Долго обнимал меня, называл зятьком и рассказывал, что он сделает со мной, если что-нибудь будет не так. Аня с красными от стыда щеками просила его уйти, а потом заплакала. Я постарался слинять как можно быстрее, думая о том, что, пожалуй, надо урезать количество походов к Ане домой и встречаться на нейтральной территории, а то действительно женит еще на 9-класснице. В понедельник 5 октября я, взяв портфель и халат в бумажном пакете, отправился в университет получать 2-е в своем существовании и 1-е в этой жизни высшее медицинское образование. Войдя в здание факультета, я быстро ознакомился с расписанием и прошел в огромную аудиторию с расположенными амфитеатром сидениями. Там уже находилась большая часть курса, лица многих были знакомы, все-таки глядели друг на друга во время экзаменов. Но все пока старались кучковаться группами, которыми были в совхозе, смеялись и обменивались воспоминаниями о смешных случаях и об отвальной. Все девочки из моей группы сочли необходимым продефилировать мимо меня и поздороваться, а Воробьева еще и чмокнула в щеку. Наконец прозвенел звонок. Все расселись по местам, и в аудиторию зашел наш куратор Борис Николаевич. Он нам зачитал списки групп, огласил имена старост и, наконец, назвал старосту курса. На его просьбу представиться в середине зала встал высокий худощавый парень со здоровенным бланшем под глазом, уже начинающим желтеть. Борис Николаевич пропел ему очередные дифирамбы о том, как защитник Отечества поступил в вуз и что он уже кандидат в члены КПСС, добавив, что с таким старостой мы не пропадем. После вступительной лекции мы разошлись по учебным комнатам. Когда я обвел глазами присутствующих, то понял, вот это попал. Если в первой моей жизни я 1-й курс провел в казарме, где единственной женщиной была тяжеленная Машка, короткое плоское бревно, обернутое несколько раз байковым одеялом с ручкой, которую мы каждый вечер таскали по паркетному полу для наведения блеска, то сейчас на меня изучающе смотрели 10 пар девичьих глаз. Итак, я оказался единственным парнем в группе. Ну что ж, по крайней мере, борьбы за лидерство не будет. Я сам себе лидер. Я шел по узкому проходу, и каждая девочка, мимо которой я проходил, отодвигалась в сторону, уступая мне место. Я даже вспотел. Так мне не хотелось просто так кого-то обидеть. Поэтому, пройдя до последнего стола, сел рядом с незнакомой студенткой и громко объявил. «Всегда сижу за последней партой». Через несколько минут открылась дверь, и к нам вошла высокая, совершенно седая старуха. Через минуту я понял, что мое 1-е впечатление было несколько ошибочным. Да, ей, наверное, за 80, но прямая спина, ровная походка и примечающие все глаза делали эту женщину моложе. «Здравствуйте, товарищи студенты. На 1-м и на 2-м курсах я буду куратором вашей группы. По всем вопросам, когда не будет хватать компетенции старости или комсорга группы, можете обращаться ко мне. Зовут меня Мария Эдуардовна. Кроме того, я являюсь доцентом кафедры и буду проводить занятия по анатомии. А сейчас мы должны выбрать в вашей группе еще и комсорга. Надеюсь, вы все комсомольцы». Я поднял руку. «Мария Эдуардовна, я староста группы Андреев Сергей. У меня предложение. Может, отложим выборы комсорга хотя бы на неделю? За это время мы хотя бы немного познакомимся друг с другом». «Хорошо, Сергей, я с вами согласна. Но только на неделю. Нам также нужно будет решить вопрос со сбором профсоюзных взносов и политинформациями. У нас традиционно старосты занимались сбором профсоюзных взносов, поэтому я думаю, что и сейчас наш староста будет этим заниматься». Я снова встал. «Мария Эдуардовна, ведь есть такая должность, как профорг группы. Через неделю мы вместе с комсоргом выберем и профорга группы, и они будут заниматься комсомольскими и профессиональными вопросами. Думаю, мне вполне хватит организационных вопросов по учебе, контроля посещения лекций, получения стипендий и многого другого». Мария Эдуардовна была поражена, похоже, в самое сердце. Ее глаза, увеличенные толстыми стеклами очков, буквально пронзали меня. Так она была возмущена. «Хорошо, Сергей, я соглашусь с вами. Но чтобы через неделю все было сделано». Не прошло и 5 минут перерыва после этого занятия, как к нам в учебную комнату прибежал посыльный. Всех старост групп собирают в деканате. Когда я пришел в деканат, там были почти все старосты. Во главе сидел староста курса Олег Заров, светясь желтым синяком под левым глазом. Все сели за стол, и он начал свою речь. «Товарищи, когда заокеанский империализм поднимает свою вонючую голову и угрожает существованию нашего государства, мы все должны ответить на это лучшей работой и учебой. Поэтому каждый староста раз в неделю будет мне сдавать подробный отчет о своих подчиненных. Кто на какие лекции ходил, кто какие занятия пропустил и не говорил ли при этом что-либо, позорящее звание комсомольца. Да, кстати, совсем забыл. Я получил журналы посещений для вас. Слушай ты, пацан. Да-да, я к тебе обращаюсь. Быстро, одна нога здесь, другая там. Принеси-ка мне эти журналы, они в 110-й аудитории». Вначале я даже не понял, что это обращение было направлено ко мне. Но затем до меня дошло, что сейчас решается вопрос о том, буду ли я бегать в ближайшие пару лет по поручениям Олега или буду самостоятельно делать то, что считаю нужным. «Олег, а тебе не кажется, что свои косяки ты решаешь сам? Сбегай и принеси журналы. Я тебе не совраска». После моих слов в кабинете наступила гробовая тишина. Олег покраснел и хотел что-то сказать, но затем встал и вышел из кабинета. «Однако», — подумал я, — «чем-то прищемили молодца, раз он спокойно переносит такие наезды со стороны молодых, иначе бы постарался меня додавить». Через 5 минут Олег явился со стопкой журналов и, бросив на меня многообещающий взгляд, начал их раздавать. Наконец вся эта бодяга закончилась, и я ушел к себе в группу достаточно довольный. Все это время мне хотелось применить навыки боксера на буквально просившей второго синяка физиономии Олега Зарова. Мария Эдуардовна уже покинула нашу аудиторию. Я начал знакомиться с девчонками. Как назло, в этой группе не оказалось ни одного человека, что были со мной в совхозе. Я-то надеялся, что это поможет быстрому установлению нормальных человеческих контактов. При беседе с одногруппницами я сделал грустный вывод. Одни заучки. Было всего 2-3 девочки, с которыми, как мне казалось, приятно общаться. Но это ничего не значило. Я должен сделать свою группу лучшей, и на этом фоне сам должен выглядеть лучшим студентом медицинского факультета. Следующий учебный день начался занятиями в морфологическом корпусе университета. Здесь мы должны были приобщиться к тайнам человеческого тела. Студентов приучали к мертвому человеческому телу постепенно. Это было выработано годами практики, поэтому мы в самом начале учили кости человеческого скелета. Конечно, за годы работы, а затем и безделия, большинство названий угасли в моей памяти. Но стоило мне взять в руки позвонок, как все эти наименования бурной волной стали подниматься из глубин подсознания. В перерыве старшекурсники поведали нам довольно грустную историю. Оказывается, нашей группе крупно не повезло, что мы будем заниматься у Марии Эдуардовны. Дело в том, что возглавляла кафедру генерал-майор медицинской службы Анастасия Михайловна Сидорова. Ей не нашлось профессорской должности в родной военно-медицинской академии, и она приехала в Энск. Анастасия Михайловна была ученицей очень известного в России и СССР анатома Владимира Николаевича Танкова, и все студенты под ее руководством должны были изучать анатомию по учебнику этого автора. А вот Мария Эдуардовна была, в свою очередь, ученицей другого известного анатома Михаила Григорьевича Привеса, и все ее ученики должны заниматься только по учебнику Привеса. Надо сказать, и профессор, и доцент были между собой очень тактичны и общались в присутствии студентов исключительно вежливо и культурно. Только вот студенту, учившемуся у Марии Эдуардовны, очень легко сдать зачет или экзамен Анастасии Михайловне, и наоборот. С первого раза этого не мог сделать никто. Лучше всех жили студенты, учившиеся у Андрея Игоревича, так как обе старушки относились к нему как к своему внучку. После пары у Марии Эдуардовны мы направились в главный корпус университета, где нас ждало первое занятие по физике. Когда мы расселись и угомонились, в аудиторию вальяжной походкой зашла женщина, которую я заметил еще на экзамене. Вертинская Ангелина Арнольдовна, всплыло имя из моей памяти. Оглядев нас и задержав взгляд на мне, она сказала: «Я рада начать первое занятие с первокурсниками. Конечно, жаль, что медики так недолго изучают этот важный и необходимый предмет, но так положено по программе. А вы, молодой человек», — обратилась она ко мне, — «я вас вспомнила. Это ведь вы первым сдали работу по физике на экзамене. Рада видеть, что вы все-таки преодолели все препоны и добились своего». Я слушал эту удивительную женщину, и волны воспоминаний рекой текли у меня в голове. Это было в первой жизни. В курсантской форме, с 5 нашивками на рукаве, я вышел из КПП Академии и столкнулся с 2 девчонками, которые то ли случайно там оказались, то ли специально караулили курсантов-выпускников перед проходной. Я извинился, мы познакомились и весело пошли гулять по набережной Невы. Одна из этих девушек стала моей женой и вместе со мной уехала к моему месту службы на Дальний Восток. Однако будни отдаленного гарнизона быстро выбили всю романтику из головы моей любимой Лены. И когда после месячных учений я вернулся из тайги, то обнаружил, что ни Лены, ни ее вещей в комнате общежития нет, и даже нет записки, в которой хоть что-то было бы объяснено. И сейчас, при взгляде на Ангелину Арнольдовну, мне казалось, что в учебный класс вошла Лена, только повзрослевшая и приобретшая шарм светской львицы. Я даже не понимал, что говорила Вертинская на этом уроке. В голове было одно желание – встать, обнять ее и целовать, целовать. «Андрей и Сережа, я уже к тебе второй раз обращаюсь. Ты поможешь мне отнести учебное пособие в лабораторию?» – услышал я ее голос. «Да-да, конечно, Ангелина Арнольдовна», – проговорил я так хрипло, что мои соседки даже засмеялись. Нагрузившись всякими стеклянными штуками, я пошел за Вертинской в лабораторию. Когда я положил все это на стол, она стояла и смотрела на меня, слегка улыбаясь. И мне казалось, что в ее глазах мелькают смешинки моей первой жены. Я не мог справиться с желанием и потянулся к ее губам. Она приставила палец к моему рту и, продолжая улыбаться, прошептала: «Не здесь и не сейчас. Иди, Сережа. Тебе пора на следующую пару». После учебного дня я шел домой и размышлял, не пора ли возобновить тренировки. Все-таки, несмотря на занятия, у меня остается слишком много нерастраченной энергии, которую можно потратить с большей пользой. Поэтому после прихода домой я собрался и отправился в школу бокса к своему тренеру. Николай Иванович встретил меня хмуро. «Сергей, я все понимаю. Учеба, поездка в деревню на картошку. Но вопрос-то и так. Ты или занимаешься, или нет. Давай сейчас это и решим». «Николай Иванович, клянусь, больше ни одного пропуска. Вот если только в сессию на сдачу экзамена». «Ну ладно, давай-ка я на тебя посмотрю». «Да, я-то думал, ты в этом сезоне дотянешь до хорошего среднего веса. А получается-то, наверное, побольше. Пойдем к весам, посмотрим, на что нам рассчитывать». «Ну вот, 81 килограмм и рост 1,79 м. Так что тебе придется посидеть на диете. Пойдешь на соревнования полутяжем. Сам знаешь, до 81-го. А там посмотрим. Если вес не удастся удержать, будем готовить из тебя тяжеловеса». Я с удовольствием вместе с товарищами по секции начал тренировки в новом учебном году. После занятий я заявился домой, с хорошей усталостью и слегка звенящей головой от пропущенной пары ударов. Все были в сборе и уже поужинали. Мама поставила передо мной тарелку и села напротив. «Ну все, сейчас начнется». «Сережа, у тебя голова на плечах есть? А если есть, то скажи, пожалуйста, зачем тебе нужны эти тренировки? Ведь чемпионом мира ты не станешь, да и чемпионом нашего города тоже. У тебя учеба, нужно много запоминать. После ударов по голове чем ты будешь запоминать? Молчишь? И правильно делаешь. А то как дам половником по твоей глупой голове, последние мозги выскочат». Тут на выручку мне поспешила бабушка. «Дашка, не трогай парня. Бегает на тренировке, значит, для чего-то ему нужно. Может, морду кому набить хочет. Пусть ходит. Все-то мозги не выбьют. Может, чемпионом станет, грамоту какую дадут». «Мама, давай пока оставим эту тему», — попросил я. «Ты лучше расскажи, как дела у вас в больнице. как Таня Федорова поживает». Мама на полуслове застыла с открытым ртом. «А для чего тебе это нужно знать, молодой человек? Ты уже натворил у нас дел. Вся больница до сих пор вспоминает. Заскучал, что ли?» «Мама, мне бы хотелось вернуться на свое рабочее место и продолжить работу санитаром, поэтому и спрашиваю. А тебя хватит на учебу, тренировку, да еще и на работу по ночам?» «Надеюсь, что хватит. Таня Федорова уже месяц как уволилась. Она выходит замуж и уезжает из Энска, так что на работу тебя возьмут. Но если ты, гад, снова что-нибудь сотворишь, то, по крайней мере, про мою больницу можешь забыть». «Я прикинул, что два дежурства в неделю смогу отработать спокойно, особенно если ночь с субботы на воскресенье. Только давай на этот раз все оформим официально, трудовую книжку заведем. Трудовой стаж лишним не будет». На следующий день учеба началась физкультурой. Нас опять разделили по половому признаку, и преподаватель долго разбирался, кого и куда направить. Мне было легче других. После того, как я сказал, что занимаюсь у Ревина, наш физкультурник воспрянул духом. «Ну, наконец-то, первый боксер на медфаке! Да еще и полутяж! Вот мы кому-то задницу надерем в этом году!» И с этими словами он отпустил меня с занятий, сказав, что сегодня все равно будет общая физическая подготовка, на которой мне делать нечего. Этот перерыв я решил использовать по полной программе. По рассказам своих товарищей, учившихся в обычных вузах, я знал, что такое получение стипендий и сколько времени требуется старостам на это дело. Поэтому сегодня у меня в портфеле лежала большая коробка шоколадных конфет, привезенных из Ленинграда. Примерное расписание чаепитий в бухгалтерии я знал и заявился туда как раз в тот момент, когда все женщины, собравшись за одним столом, разливали чай. Постучав в дверь, я зашел в кабинет. На меня недружелюбно уставились несколько пар женских глаз. «Молодой человек, вы что, не видите, что мы заняты? Дайте нам хоть раз в день попить чаю без ваших вопросов», — наконец высказалась самая пожилая из бухгалтеров. «Простите меня, пожалуйста», — извинился я и натянул на лицо самую очаровывающую улыбку, какую только смог. «Я лишь хотел выяснить день и часы выдачи стипендии». И сразу не дождавшись ответа, что все, дескать, написано для непонятливых, за дверями произнес: «Ой, а что же вы с такими конфетами чая пьете? Знаете, у меня есть коробка конфет из Ленинграда. Вот, пожалуйста, попробуйте». И снова не дожидаясь ответа разинувших рты бухгалтеров, выложил на стол коробку конфет, быстро ее распечатав. «Пожалуйста, угощайтесь». Лица переглядывающихся женщин смягчились, а пожилая бухгалтер произнесла: «Ну, раз вы такой шустрый молодой человек, то, может, и чаю с нами попьете?» «Да, конечно, большое спасибо. Буду очень вам благодарен». Меня посадили за стол и налили чашку свежезаваренного настоящего индийского чая. Мы посидели несколько минут, и в это время меня допросили, кто я такой, на каком курсе учусь. Я познакомился с молодой женщиной-кассиром, которая называлась Ларисой, и сообщила свой номер телефона в бухгалтерии, чтобы я мог позвонить и узнать, когда можно будет прийти за стипендией на всю группу. Через полчаса я вышел из бухгалтерии, перезнакомившись со всеми и полностью решив проблему на ближайший учебный год. Надо будет только периодически приходить попить чайку с оставшими вдруг такими приятными и дружелюбными бухгалтерами.